Глава 15. Когда движешься по лесу, не думаешь, не анализируешь, не предвидишь, только наблюдаешь. Ты один, ты никуда не торопишься, ты затерян в чаще. Все твое внимание сосредоточено на звуках, которые издаешь сам, и на дичи, которую преследуешь. Только это имеет значение. Всем охотникам с подхода известна истина. Вот вы идете, вы в поиске, но уже связаны со своей целью, вибрацией, электрическим током. Ниман полулежал в кровати, поставив ноутбук на колени, и слушал на ютубе свидетельства немецких участников охоты, одетых в плотную шерсть. Существует много школ камуфляжа. Германия выбрала эту мягкую, бесшумную ткань. Теряешь ощущение времени и пространства, становишься бесплотным, плывешь по лесу, как в трансе. В разговоре с Иваной Ньеман примерил на себя роль адвоката дьявола, хотя он лично тоже не понимал, как можно наслаждаться охотой. Охотники, вроде его деда, способны целый вечер объяснять, как прекрасен взрослый олень, застывший в лучах заходящего солнца. Они реагируют на этого самого оленя единственным доступным им способом – выстрелом из ружья, и уподобляются меломану, который обливается слезами и слушает реквием Моцарта, а потом сжигает партитуру. Комиссар щелкнул мышкой и запустил очередной сюжет о технике охоты с подхода. Маскировка, анализ следов – учет направления ветра и влияние луны на поведение животного. Такие штуки Ньеман понимал. Он восхищался современными методами, потому что тратил жизнь на поиск и отлов самой опасной дичи – человека. Полученная информация усиливала его глубинную убежденность в том, что убийца Юргена никакой не активист, не борец с охотой. Он опытный, возможно, великий охотник, потому и сумел завлечь наследника на свою территорию, в лес, и застать его врасплох. Только хищник, полностью слившийся с природой, мог потом испариться с места преступления, не оставив следов. А дубовая веточка в зубах Юргена – дань уважения добычи. Ньеман решил положиться на ассоциации и задал поиск по слову «почести». Предметы, которые охотник выкладывает на теле дичи. Последний кусок изолом – ветка благородного дерева, которую располагают на плече мертвого зверя. Если верить форуму «место ветки на мертвом животном» или способ, которым ее переломили, имеют особое значение. Рядом с Юргеном ничего подобного не нашли, но ветку мог унести ветер или пробегавший мимо зверек. Нужно показать фотографии места преступления охотникам. Возможно, положение тела или какой-то другой аспект окружающей обстановки был неверно истолкован. Сыщик вдруг услышал какой-то звук за окном и насторожился. Вот снова. Совсем тихое щелканье. Ньеман вскочил, взял оружие, прищурился, вглядываясь сквозь стекло в темноту. Чутье подсказывало, что кто-то пытается проникнуть в стеклянный дом. Ни черта не видно, окно никак не открывается. Он обулся, накинул куртку и начал спускаться по лестнице, стараясь производить как можно меньше шума. Пересек гостиную, открыл балконную дверь. И холод захватил его врасплох. Ничего необычного, только черные стены и длинные лужайки. Никаких теней, ни малейшего движения. Ньеман чуть расслабился. Ночь была невыразимо прекрасна, в ней смешались ясность. Он различал иней на коре деревьев и росу на еловой хвое. И смутное колебание. Туман хлопьями стелился над землей. Он полной грудью вдохнул влажный воздух, как будто вознамерился присвоить себе часть окружающей красоты. Запахи проникали прямо в мозг, пьяня и чаруя. Ньемана качнуло, он выпустил рукоять Зигзауэра и тут увидел ее. Лаура фон Гейрсберг шла вдоль елей по правой стороне. Она была в джинсах и темном пальто и обнимала себя за плечи, словно пыталась согреться. Черные волосы летели за ней, касаясь деревьев, как лаковая щетка темной ткани. Ньеман сунул пистолет за пояс, сделал шаг, другой. Графиня снова исчезла, и он побежал.